Железная логика. Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Еще раз напомню, телеграм-канал Сергея Александровича, личный, официальный телеграм-канал, называется «Сергей Михеев». Для ориентира там 220,5 примерно тысяч подписчиков. Все остальное – подделки и фейки. Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Переходите обязательно, подписывайтесь. И идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. А в Грузии, в грузинском парламенте идет обсуждение проекта закона об иноагентах. Он по-научному у них называется «О прозрачности иностранного влияния». Ну, собственно, раскрывая смысл документа, который, по сути, написан по схожим законам об иноагентах в цивилизованных странах, в частности, в Соединенных Штатах. Но оппозиция недовольна, называет этот закон пророссийским. Вчера были митинги, бучи на улицах около парламента в Тбилиси. Полиция применяла силу, в том числе слезоточивый газ. Ну, вот разогнали, сегодня продолжили обсуждение парламентарии. Там даже драка была, по телевизору показывали. Но так или иначе, да, уже это второй подход к этому снаряду у грузинского парламента. Первый был сорван, но сейчас вот проправительственные партии, политические группы в парламенте настроены все-таки его принять. И на этом фоне интересное заявление сделала президент Грузии Салома Зурабишвили, которая яростно против этого законопроекта, тоже говорит, что он пророссийский и, значит, полностью там под кальку с российского закона об иноагентах списан. Зурабишвили сделала очень интересное заявление. Напомню, она гражданка Франции, у нее двойное гражданство, и она напрямую записала видеообращение. Кому бы вы думали? К Эммануэлю Макрону, своему президенту Грузии обратился к своему президенту, к Эммануэлю Макрону, и к главе Евросовета Шарлю Мишелю, вот, со слезной просьбой, пожалуйста, помогите, дорогие Макрон, дорогой Мишель, остановите этот беспредел грузинского парламента, остановите его, вмешайтесь, я не знаю, что там, что она в голове держала, там, введите войска, там, разгоните все и все. Пришлите, в конце концов, шампанского, там, я не знаю, там, если уж не можете ввести войска. Вот, ну, во-первых, Саломе, вот это самое Зурабишвили, когда-то бывшая клерком французского МИДа, вот, и, в общем-то, на дурика, залетевшая на пост президента Грузии, она, собственно, является главным, наиболее высокопоставленным иноагентом в Грузии. Вот, французским иноагентом. Возможно, еще каким-то, но французским уж совершенно очевидно, потому что если человек имеет паспорт другого государства, то он является подданным, значит, другого государства, и действительно, да, вот она обратилась к своему президенту. Вот она самый высокопоставленный иноагент, вот, и ясно, почему она так это самое, это вот, яростно это, этому противодействует, и понятно, откуда такая огромная значит, толпа всяких разных других иноагентов, которые яростно вот это вот отстаивают, так сказать, свое право быть в тени. С одной стороны. С другой стороны, кстати говоря, вот вообще вот эти все постсоветские республики, они так вот отчаянно боролись с Россией за независимость, а теперь вот этими фактами нахождения на посту их глав государств, людей с двойным гражданством, показывают свою абсолютную зависимость. Ну, это же позор. Ну, открыто говоря, это позор, когда во главе вашего государства находится человек с иностранным паспортом. Ну, они это не понимают. В Молдавии такая же ситуация, да? В Грузии. Но это же позор, хочется сказать, грузинам. Как бы. Вы же вот все боролись там с этой самой, с Россией за то, чтобы быть от нее независимо, и в итоге вы на что вы это поменяли? Если вашей Зурабишвили, так сказать, так хочется быть президентом Грузии, она могла бы взять и отказаться от французского гражданства. Какие проблемы? То же самое с Майей Санду в Молдавии. Но нет. И грузины это принимают. И считают, что это нормально, да? Но раз вы считаете, что это нормально, вот будут у вас соответствующие вот такие проблемы, да? Потому что независимости у вас нету на самом-то деле. Да, вы испортили свои отношения с Россией, это так, понятно, да? Но независимости у вас нету. Независимость вы не получили, на самом деле, да, а есть зависимость, да, и даже формально, значит, вот так вот выражаемая в том, что глава вашего государства, президент, пусть даже она и не имеет столько полномочий, да, сколько-то в президентской республике, но, тем не менее, является гражданкой другого государства и подданной другого руководителя, она же подданная французского президента. она подданная, как бы, само слово вдумайтесь, подданная другого государства, подданная, так сказать, другого президента. Как она может быть во главе независимого государства? Да, это совершенно невозможно. Это первое. Второе, насчет пророссийскости этого закона. Ну, пророссийский закон списан с американского. Он даже в чем-то мягче американского, да, но он практически слово в слово американский повторяет. Получается так, что вот тоже есть, значит, Америка, которой можно все, а есть другие, которым нельзя ничего, если Америка этого не разрешила. Вот это тоже не может называться независимостью. Кроме всего прочего, ведь этот закон бы он, ну, как бы распространялся и на всех тех, кого считаете там российскими агентами влияния. Он же на них тоже бы распространялся. Там, через него можно было бы устанавливать связь тех или иных людей или там, групп граждан там, или партий с Россией, так сказать, и тоже вытаскивать это на поверхность. Но нет, это их вот не соблазняет. Почему не соблазняет? Потому что на самом деле во многих вот этих вот государствах постсоветских за эти 30 лет создана целая экономика отработки грантов, экономика, так сказать, получения помощи. Вот, и эта экономика, она включает в себя десятки тысяч человек. Вот, то есть десятки тысяч человек, они, значит, десятилетиями живут за счет других государств, да, и реализуют их интересы. И, казалось бы, если это ваше убеждение, а что такого, так сказать, ужасного в том, что вот, вот вы просто задекларируете реально имеющийся факт? Ну нет, вот они хотят быть в тени и будут рассказывать про то, что вот они... грузинские патриоты. Главное здесь вопрос в том, что они действительно говорят о том, что они вот патриоты Грузии, вот, они, так сказать, грузинские патриоты и все такое прочее. И этому, конечно же, да, будет мешать тот факт, если как бы все узнают о том, что, например, скажем, человек работает на другое государство или получает оттуда деньги, или выполняет какие-то, так сказать, там, поручения, задания там, и все такое прочее, что, что вот с этим связано. Вот, собственно, и все. То есть, ну, понятно, фальшь этой ситуации понятна, ложь этой ситуации понятна. Понятно. Понятно, что, значит, какое огромное влияние на ситуацию в Грузии имеют западные государства. Вот, если уж даже как бы, президент Грузии напрямую обращается к президенту Франции за помощью. И вот хочется спросить, так сказать, у грузин, там, независимо от того, любите вы там Россию, не любите или ненавидите. Но ведь это означает, что независимости у вас нету. И вам это демонстрируют. И что вы можете с этим сделать? И что вы можете на это ответить? Ничего, кроме, так сказать, вот разговоров про то, что это другое. Это другое, там, да, вот эта вот известная формула. Ну, позорно. Мне кажется, довольно позорно. Ну, посмотрим, сможет ли. Они уже не первый раз к этому, значит, подходят. Вот сможет ли грузинский парламент действительно быть независимым парламентом, независимым государством? Пока не может. Пока не может. Но действительно, вот эти законы об иноагентах, они же и в Израиле, достаточно жесткие законы у Соединенных Штатов. Нет претензий к Израилю в этом плане. В Венгрии, в Австралии. И по поводу жесткости, Дмитрий Анатольевич Медведев, зампред Совбеза России, уже отреагировал, да, вот на события в Грузии. И он сказал, что видна голливудская рука в этих оппозиционных всех митингах, протестах и так далее. И предложил у нас ужесточить, в новостях были эти сообщения с его телеграм-канала, ужесточить у нас закон об иноагентах, ввести уголовную ответственность за какие-то там проступки достаточно серьезные для этих иноагентов. И вообще он сказал, что ну, у нас сейчас их сотни всего лишь, да, а вот если приглядеться вокруг, то их может быть и тысячи, вот эти иноагенты. Ну, суть в чем, да, что это, по сути, агенты влияния, то есть они продвигают повестку внутри нашей страны, внутри грузинской страны, там, неважно, да, продвигают повестку, которая формируется за рубежом, в совершенно других кабинетах. Повестка, как правило, это недружественная. Вот предложение Дмитрия Анатольевича, а давайте пересчитаем еще раз заново всех иноагентов. Ну, Дмитрий Анатольевич у нас когда-то был, так сказать, записным либералом, вот, и как раз в бытность его власти, так сказать, многие иноагенты, собственно говоря, и укоренились, да, вот теперь он жесточайший, так сказать, антилиберал, ну, жизнь идет, так сказать, все меняется, да, кто знает, может быть, какие-то изменения в этот закон и надо вносить. Единственное, что здесь есть понятная совершенно такая, так сказать, понятный водораздел, и, значит, нужны какие-то формальные, так сказать, поводы. Да? Вот нынешние формальные поводы, они связаны, в первую очередь, с получением денег. И это понятно, как верифицировать. Если эти вещи прячутся, да, если эти каналы как-то прячутся, надо их вскрывать и прочее, прочее. Это, и эта история ясная. Здесь вопросов никаких нет. А другой вопрос, если, например, человек просто имеет другие взгляды. Да, вот он говорит, вот у меня другие взгляды. Вот у меня другие взгляды. Вот никто мне никаких денег не дает. Проверяйте, хотя бы проверяйтесь, так сказать, да ничего вы не найдете. Вот, и так далее. Но я вот думаю по-другому. А здесь вот как? Да, вот с этим как быть. И здесь, конечно, да, тоже, так сказать, важная, так сказать, довольно, так сказать, линия. Есть уголовный кодекс, есть законы, вот в том числе довольно, так сказать, жесткие законы, принятые сейчас в связи с проведением СВО на Украине, да, и они должны быть реализованы, с одной стороны, с другой стороны, тогда, как бы, да, здесь не перейти ту грань, за которой, ну, условно говоря, так сказать, можно будет хватать любого каждого, кто вообще хоть чем-то будет недоволен. Да, ну, то есть здесь, я думаю, что здесь вот нужна такая золотая середина. С одной стороны, просто, я так думаю, я догадываюсь, о чем говорит Медведев. Он говорит о том, что вот они как бы, так сказать, есть, но фактически ответственности никакой не несут. По сути, наш этот закон, он говорит только об одном. Он говорит о маркировке, угу. И больше вообще ни о чем. Ты можешь писать, да, все, что не противоречит нашему законодательству, да, просто ставь... Он говорит просто о маркировке там и так далее, и так далее. Но вопрос в том, чтобы выявить, может быть, имеет смысл подумать, чтобы выявить, если есть такая маркировка, если есть факт получения денег, выявить там, условно говоря, там, сказать, ситуацию, при которой там человек, ну, условно говоря, выполняет чужие задания. Вот, да, вот он замаркировался как иноагент, но, по сути, он, условно говоря, там, он за что-то получает ведь деньги, да, он получает деньги, значит, под эти деньги он получает какие-то установки, и он их реализует. Вот, поставить вот этому преграду, ну, да, я считаю, что, может быть, здесь есть над чем подумать. Хотя, еще раз говорю, здесь очень опасно, значит, перейти ту грань, за которой, там, условно говоря, там, начнутся, так сказать, эти самые, так сказать, массовые доносы друг на друга, как бы, а вот он сказал это на кухне, а вот он сказал там то и прочее, прочее. Здесь, конечно, нужна такая тоже золотая середина, чтобы тоже, опять же, не свалиться из одной крайности вседозволенности, которая была там в 90-е годы, не свалиться в другую крайность, так сказать, все запрещенности. Ну, Дмитрий Медведев еще упоминает проект закона об иноагентах, который сейчас в Евросоюзе разрабатывается, и, по его мнению, это более жесткая, чем США-версия. Ну, вот, там все кары для юридических, физических лиц, которые представляют интересы зарубежных структур и деятелей. Он говорит, что там штрафы, тюрьма, депортация, ограничение персон и так далее и тому подобное. Интересно, пока вчера в центре Тбилиси, значит, толпа требовала не принимать закон об иноагентах, грузинский парламент время не терял, вечером продвинул идею создать комиссию по общественному рассмотрению конституционных изменений, которые ограничивают права ЛГБТ. Проголосовало большинство, правда, оппозиция в голосовании не участвует. И предложено дополнить в Конституцию Грузии следующий пункт. Защита семейных ценностей несовершеннолетних обеспечивается конституционным законом Грузии. Опять скажут иноагенты, оппозиция списывает все у России, с российской конституцией списывают. Ну, про Грузию я в этом смысле давно говорил, да, конечно, вот наши отношения осложнены абхазскими и юго-осетинскими конфликтами, значит, еще начало 90-х годов, да, и вот это осложнение, оно действительно очень такое тяжелое и труднопреодолимое, если вообще преодолимое, да, но есть внутри Грузии вот это вот противоречие. На самом деле Грузия и грузины в основной массе своей люди достаточно традиционные, да, тем более, как бы, да, страна, исповедующая православное христианство, и оно там укоренено многие-многие века, как бы, да, и имеет очень серьезные корни, и оно, на этом базируется вся традиционная грузинская культура, и эта вещь, на самом деле, это как бы одно из главных признаков идентичности Грузии и грузин как таковых, но стремление Грузии на Запад вступает с этим вот в базовый конфликт. В базовый конфликт, потому что все то, что Запад требует от своих новых адептов, от тех, кто движется, оно просто вот, ну, вопиет и противоречит всему тому, что как бы, да, для Грузии и грузин является традиционным. То есть, по большому счету, вообще у Грузии и Запада одно только совпадение. Значит, Запад не любит Россию, и Грузия не любит Россию по причине вот истории 90-х годов, в первую очередь, да, в первую очередь, потому что даже там всякие разные вот их там исторические, там, там националистов всегда было достаточно, как во всех советских республиках национальных, да, и они после распада Советского Союза взяли верх, там это понятно, есть там всякие исторические претензии, но на самом деле главная претензия — это вот история 90-х годов с Абхазией и Южной Осетией. Но по большому счету, если брать там, условно говоря, вот глубинного грузина, да, вот, это его единственное, так сказать, совпадение во взглядах на жизнь с Евросоюзом. Единственное, как бы, да, и определяющее вот этот весь вектор Грузии там в Европу, в НАТО, а все остальное поперек. все остальное поперек, и это порождает такой вот внутренний конфликт. Что с ним делать, в общем, не знает никто, по большому счету. И вот это и порождает вот эти все нынешние штуки там. Потому что все понимают, что вроде как, да, вот Россия, как бы, да, официально плохая, потому что есть ситуация с Абхазией и Южной Осетией. Вот надо стремиться в НАТО и эту самую Европу. Но в этом, в этой Европе, значит, требования такие, и, условно говоря, как бы вот взгляды такие, что, ну, среднестатистическому грузину от этого просто тошно становится, так сказать, да? Такую, говорит, это самое неприязнь испытываю, что кушать не могу. Вот, и это просто, ну, это буквально так. И что с этим делать, как бы, непонятно. Потому что, на самом деле, Грузии, если по большому счету, Грузии на Западе вообще не место. Вот, ну, там, они туда вообще никак не тулятся. В современный, по крайней мере, Запад. Может быть, какой-то Запад, который был когда-то, я не знаю. Да? Вот, и это и можно было. Но вот в современном Западе, условному грузину, там более-менее традиционному, ему вообще там не место. Ему там делать нефига. Потому что там, я говорю, там вот просто тошнит от всего того, что происходит. Но политическая конъюнктура и история вот 90-х как бы заставляет их вот туда двигаться. И это и порождает вот этот вот самый конфликт. А почему вот эти самые, так сказать, с иноагентами такая беда? Потому что иноагенты эти, которых меньшинство в Грузии на самом деле, вот они продвигают вот эту вот самую тошнотворную повестку и говорят, нет, мы должны измениться, нет, мы должны стать такими, как требуют. И вот тогда нас примут и прочее. Хотя куда там примут, что там примут, что там будет от этого примут, непонятно. А с Макроном тут еще такая штука. Видите, Макрон довольно активно сейчас пытается, так сказать, окучивать Армению с Пашиняном, который проиграл карабахские, так сказать, карабахскую историю, но всю вину перекладывает на Россию. Да? Он довольно активно, так сказать, окучивает Армению, и вот поэтому давайте, может быть, и сюда сейчас его подтянем, а он может и подтянуться в том плане, что он ищет каких-то сюжетов, которые можно назвать успешными, да, и где заодно можно какую-то вот иголку, условно, шпильку вставить России, и он может как-то откликнуться, я думаю, он как-то на это дело откликнется, скорее всего. Да, ну и понятно, там, нужна ли Европа Грузии, но Грузия Европе, наверное, нужна как инструмент манипулирования как раз вот этими антироссийскими настроениями в Закавказе, в том числе, да, вот вы упомянули, в том числе и армянский вектор, и грузинский вектор, с учетом, опять же, сказанных вами проблем, которые возникли в начале 90-х, конечно, достаточно серьезная болевая точка, и поэтому так президент Грузии настойчиво требует вмешаться. Ну, Европе я просто добавлю, потому что вы сказали, Европе нужна Грузия и Армения и все остальное, но в каком качестве? В качестве инструмента. А не в качестве полноправного, как бы, да, партнера, полноправного участника там, условного Европейского Союза, который, там, на который они готовы там, тратить деньги, развивать и так далее. Вот, вот главная беда-то. Главная беда в том, что если бы Евросоюз хотел бы их взять, давно бы взял. А он на самом деле не хочет их брать, он хочет использовать, как вот с Украиной история. Уж Украина уж как проложилась, так сказать, и все равно они не берут ее. Макрон услышит чаяние своей гражданки Зурабишвили? Что-нибудь обязательно ответит. Что-нибудь обязательно ответит, но вот что он сделает, другой вопрос. Призовет, ответит что-нибудь как-нибудь. Может, какую-нибудь делегацию пошлет там. Что-нибудь сделает, да. Делегацию иноагентов. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, телеграм-канал нашей радиостанции называется «Вести ФМ Плюс». Переходите, подписывайтесь. И идет прямая видеотрансляция. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Тоже обязательно подключайтесь, у кого есть возможность. «Железная логика». 12:35 уже минут в Москве. Продолжаем программу. Пару слов буквально еще про агентов влияния и на агентов, которые буквально оккупировали страны бывшего Советского Союза. Вот показательный пример. Да, сейчас идет серьезное столкновение в Грузии вокруг закона об иноагентах, который парламент никак не может принять, чтобы, ну, просто подсветить их своим фонариком законодательным, что вот эти люди работают, в том числе получая деньги из-за рубежа за эту работу. Вот показательный пример. Не так давно в Киргизии был принят закон о некоммерческих организациях. Он не жесткий, там просто, ну, усиливается контроль за работой НКО, неправительственных организаций. И вчера пришло сообщение, что фонд Сороса, который в Киргизии работал с 1993 года, сворачивает свою деятельность, вот, так как фонд, значит, он, все там хорошо на сайте написано, мы помогали Кыргызстану развивать его, значит, общество, там, демократию, но вот этот закон был принят, к сожалению, мы сворачиваем свои гастроли, уезжаем. Ну да, в Киргизии там вообще такая особенная очень для Средней Азии ситуация. В Киргизии мне приходилось работать неоднократно, да, и надо сказать, что в свое время там расплодилось такое количество всех этих неправительственных организаций, всевозможных там НПО, НКО, там американских, европейских, там и прочее-прочее, что не знаю. Мне кажется, в Киргизии народу меньше жило, чем они, это самое, чем вот количество организаций, да, которые там это самое их окучивало, да. Они отделения имели в самых, там, хотя бы по одному человеку, в самых таких-то, так сказать, небольших райцентрах там и везде работали. В этом смысле Киргизия вообще была заповедником вот этих вот вольнодумных идей про западных, так сказать, агентов влияния. Вот, и с ними там трудно было всегда справиться, надо сказать, достаточно. И именно поэтому, как бы именно в Киргизии произошла в 2005 году вот эта вот так называемая революция тюльпанов, классический, так сказать, цветной переворот, по большому счету. И ирония его была в том, что этот переворот, значит, снес Аскара Акаевича Акаева, как бы вместе с его семейством, а именно он, собственно говоря, их туда и запустил. Потому что, ну, он такой своего рода, я с ним знаком был когда-то, да, так сказать, он такой своего рода романтик, знаете, вот он вот думал, что вот так вот он вот установит дружелюбные отношения с Западом, и поэтому Киргизия там будет вот процветать, там идти вперед, нафиг, да, и все остальное. И запустил их всех туда. Они же его потом, собственно, и снесли. Вот, они же создали почву для того, чтобы как бы его вытеснить, потому что при всех его вот этих романтических, так сказать, этих самых воззрениях на внешнюю политику, оказалось, что он недостаточно удовлетворяет ни американцев, ни европейцев, ну, американцев, в первую очередь. Там все эти вещи координировало американское посольство, раздавая просто кэшем как бы им деньги, вот, ну, просто вот наличными, да. Вот, это я здесь в данном случае просто знаю, о чем говорю, так как непосредственно, значит, в этих событиях там принимал участие, когда мы пытались, так сказать, спасать, что называется, да, ситуацию, но ее в итоге потом и спасли, только немножко другим способом, вот, и результатом, кстати, в том числе этого спасения является вот то, что пусть и через много лет, но все-таки вот всяких соросов оттуда вытесняют, но я к тому, что никакого счастья это все не принесло, там тоже вот создалась целая отрасль экономики вот этих вот с этими грантоедами, которая насчитывала, ну, десятки тысяч человек, вот реально десятки тысяч человек, которые регулярно там что-то такое делали, вот, хотя вот по такой хитрой азиатской привычке, на мой взгляд, они вот больше всего преуспели в написании правильных отчетов. В том, чтобы, так сказать, там, условно говоря, это приходит там, из какого-нибудь там фонда там, МакАртуров каких-нибудь там, или, не знаю, там, что там взять, там, немецкие там, этого, Эберта из какого-нибудь фонда там, приходит, там, какая-нибудь там указивка. Там, вот, надо вот, провести такое-то там, исследование, или такой-то формирующий опрос там, сделать, там, или еще что-нибудь в этом роде. Там, да? Вот, и это вот стоит столько. Они им там смету, вот, те им деньги, как бы, да. Вот, ну и они просто тупо садились, так сказать, и рисовали все эти отчеты, опросы там, и так далее, и так далее. Как бы туда отсылали, там, красиво, главное, напечатать, там, все такое прочее. Ну там, условно говоря, там, раз там, в год там, приедет какой-нибудь немец там, или американец там, проверит, ну ему тут же все, значит, бешбармак, так сказать, это самое, так сказать, всякая уважуха, там, трали, туда повезли, сюда повезли, там, напоили, там, тра-та-та, загрузили в самолет обратно, все, давай, вали отсюда. Вот, и все дела. Ну, и вот так денежки, в принципе, можно было годами качать. Не, есть, конечно, там и были и убежденные такие, всякие разные такие деятели, да, прозападного направления, но очень много было просто такой очень понятный для нас, да, имитации бурной деятельности. Но, тем не менее, на этом была прям основана там целая, так сказать, вот, не знаю, там, на мой взгляд, целая, так сказать, отрасль экономики по вот отработке этих грантов, написанию отчетов, там, организации всяких разных там презентаций, там, флешмобов, там, и всего остального. Ну, и самая сильная сторона здесь была какая? Как обычно у всех этих НКО, это вот, значит, стажировки, особенно для студентов, да, которых там, значит, окучивали, особенно для молодых, просто это, если опытный человек понимает, так сказать, что там происходит, да, то вот молодым, конечно, им очень легко по ушам ездить, их там вывезли, условно говоря, из какого-нибудь там Баткена там, или из какого-нибудь там, не знаю, там, я не знаю, Аша какого-нибудь там, да, вывезли вдруг там в Европу или в Америку, ну все, у него глаза там на лоб лезут, он ничего такого никогда в жизни не видел, как бы, ну и все, и вот его и берут там голыми руками. Была такая штука, но сейчас вот, да, для них эта ситуация стала жестче в этой самой, так сказать, Киргизии, да, ну и вот, видите, Сорос даже расстроился и сваливает оттуда. А когда-то это прям было, что в Средней Азии это прям был вот, ну, можно сказать, розарий, так сказать, да, заповедник вот этих всех вот организаций, которые пытались работать и с соседними государствами, но это там довольно сложно было, вот, потому что там все так тоже такая жесткая организация. Вообще, в Средней Азии, если где-то и была демократия в последние 30 лет, то это только в Киргизии. И то очень недолго, недолгий период времени. И то такая, она такая, знаете, в основном демократия такая, так сказать, чисто уличная. Вот, условно говоря, на тебе 20 тысяч баксов, так сказать, да поднимаешь там это все свое семейство, перекрываем дорогу и что-то качаем права. Там отчитываемся потом, получаем, так сказать, за это 100 тысяч баксов, да. Вот такая вот демократия замечательная. А во всех остальных странах, конечно, это вообще полная имитация, как было, так и есть. Вот, и это тоже надо учитывать, когда там кто-то что-то пытается анализировать. Да, но потом власти Кыргызстана действующие сказали, не надо вмешиваться во внутренние дела нашей страны, мы сами разберемся. Но вот Сороса пнули, организация, которая, ну, сверстница, по сути, новой демократической Киргизии. Взяли и выперли. А по поводу вмешательства, в том числе и в американские выборы, у меня тут вопрос, не является ли статья бывшего премьера Великобритании Ли Страсс, Wall Street Journal, вот той самой попыткой вмешательства в американские выборы, которые так боятся сами американцы, но почему-то все время указывают на Россию, что вот она все время пытается вмешаться. А Ли Страсс конкретно пишет, статья в американской газете, называется она, приурочена к выборам президента США 2024 года, называется «Глубинное государство поджидает Трампа». Вот, и одни расценивают эту статью как, значит, антитрамповскую, другие говорят, что это вот попытка очередная снести могучего старика, отца глобальной демократии Джо Байдена, и монетка в копилку его главного конкурента Трампа. Что пишет Ли Страсс, которая недолго побыла премьером Великобритании, она пишет, что катастрофы последних 3 лет и научили нас чему-то, если научили чему-то, то это тому, что нам нужен консерватор в Белом доме, указывая пальцем на Трампа. И вот она говорит, что победа Трампа, только победа Трампа обеспечит западному миру столь необходимое лидерство, которое, значит, действующая администрация и Запад подрывают и изнутри, в том числе вот всеми этими идеологиями. Но Ли Страсс предупреждает, что глубинное государство будет работать еще усерднее, чтобы подорвать Дональда Трампа во время второго срока. То есть, ну, видимо, надеется, возможно, да, надеется, что Трамп тоже недолго просидит. С другой стороны, может быть, предупреждение ему, если тебя не посадят раньше, вот как процесс сейчас идет, то будь внимателен, глубинное государство против тебя. Я тебя для Страсс предупредил, запомни. Да-да, и чтобы я больше этого не видел. Вот, это самое. Ну, я не знаю, что конкретно имеет в виду Ли Страсс, да, и, может быть, действительно, там она, как обычно, так сказать, тоже какие-то хитрые игры, вот, насчет предупреждения. Ну, я же говорил, что, например, они будут торговаться. Вот вчера буквально я говорил, что там могут быть разные вопросы. Мы его не посадим, если, да, то есть мы тебе дадим дойти, если ты будешь выполнять такие-то условия. Кстати говоря, вот это же, ну, слушайте, это классика жанра, условно говоря, там, значит, по наводке или за взятку там коррумпированные правоохранительные органы возбуждают уголовное дело, а потом тебе выставляют условия, что вот мы его можем закрыть, да, или спустить на тормозах, как бы, если ты обязуешься там сделать то-то и то-то. Самое простое, там, условно говоря, там, да, заплатить денег, а самое сложное, там, есть и сложные какие-то более варианты, но классика понятная, да, то есть сейчас вот они, когда окучивают Трампа, они могут выставлять ему условия на будущий срок, они могут ему сказать, мы пропустим тебя, мы сейчас тебе дадим победить, но ты как бы, да, берешь на себя такие-то и такие-то и такие-то обязательства. Это вполне себе, так сказать, реальные варианты. То есть вот ваша догадка насчет того, что Ли Страсс может быть озвучивать эту штуку, это возможно, хотя, наверное, для озвучивания таких вещей более авторитетные люди не нужен бывший премьер-министр Великобритании. Вот. Ну, как вариант. Да, причем премьер с сомнительной репутацией меньше всего просидела в этом кресле. Сейчас секундная пауза. Вести FM. Но в чем я готов с ней согласиться, опять же, я не знаю, насколько она искренне и неискренне, так это вот в чем. Действительно, это она же тоже, опять же, вторит вот тому, что мы здесь обсуждаем. Действительно, есть проблема лидерства Запада, потому что та модель, которая ее обеспечивала, она вот, ну, кончается, она вот на глазах, так сказать, да, ее ресурс заканчивается. Поэтому надо что-то искать. В этом смысле Ли Страсс права. Вот этот ультралиберальный, так сказать, при этом глобалистский, ультралиберальный значит, дискурс, как, ну, содержание, да, вот этой западной политики, оно все большего и большего количества людей в мире вызывает раздражение, отторжение, неприятие и так далее, и так далее. Когда Запад пытается продавить его силой и угрозами, это вызывает еще большее раздражение, еще большее неприятие. То есть надо что-то менять. Вот в этом смысле как раз, так сказать, она подтверждает правоту наших тут диагнозов, что Запад нуждается в перезагрузке. Запад нуждается в перезагрузке своей как бы модели власти. И это очевидно. И со стороны как бы это видно, и изнутри это многим видно. Если уж даже Ли Страсс, вот, значит, бывшая премьер-министр Великобритании, так сказать, да, тоже такая классическая, так сказать, классический политик англосаксонского разлива, вот, значит, пишет об этом напрямую, да, там, публично. Ну, это значит, что это очевидно огромному количеству людей. Но одновременно с этим она говорит, что вот это глубинное государство, какое-то вот либеральное, глобалистское и прочее-прочее, оно не даст Трампу это сделать. Вот. Но интересно то, что она, по крайней мере, констатирует. Вот, она констатирует необходимость перезагрузки. Все. Вот наелись вот этого дерьма, как бы, да, ну, вот, ну не лезет оно больше, не лезет. А главное, что его больше не хавает, так сказать, people, что называется, вокруг вот этого западного мира. Раньше хавал, а теперь перестал хавать. То ли поколение сменилось, то ли, так сказать, уже тошнит, то ли еще что-то, то ли слишком много несоответствий, то ли слишком много нестыковок, то ли слишком, так сказать, сильно давят, может быть, надо меньше давить, да. Ну вот, давайте перекрасимся. Как минимум перекрасимся, а как максимум действительно что-нибудь перезагрузим. То, что даже Ли Страсс это видит, но это тоже по-своему интересно. Но, с другой стороны, они говорят, что вот как раз из-за действующей администрации Белого дома Запад в том числе теряет свои позиции, но и призывает к войти на царство Трампа вновь, вернуться. Но, с другой стороны, и при Трампе все это, ведь при Трампе все это началось, да, началась санкционная война с Китаем. Продолжалась накачка оружия украинского киевского режима, и Трамп не скрывал, что, ну да, мы будем помогать, мы будем помогать. Байден просто за ним все повторял, но, может быть, менее уклюже, скажем так, но, тем не менее, возврат Трампа, ну, правда, он сейчас обещает, я, значит, за сутки везде все порядки наведу, везде будет мир и все остальное, а концептуально-то ничего не меняет. Тем более, вы сами сказали, что он будет на крючке у той самой вот этой политической элиты. Ну, я немножко по-другому это вижу. Значит, дело в том, что Трамп, когда пришел к власти, видимо, это в том числе было, ну, условно говоря, знаете, такое выполнением каких-то негласных или гласных соглашений. Вот, то есть он пытался изменить что-то в первую очередь внутри США, а, ну, как бы при этом подыгрывая вот основным внешнеполитическим проектом. Да? Что касается Китая, вот здесь единственное, что с Китаем, это его искреннее убеждение. Он уверен, что Китай украл у американцев экономику. Вот, но украл тоже благодаря кому? Благодаря тому же вот глобалистскому там, глубинному государству, которое ему это подарило. Ведь Китай не сам это взял. Не было ситуации, чтобы Китай взял что-то там у кого-то спер. Нет. Это американцы и европейцы сами туда все это перенаправили. Накачали. Как раз, да, в рамках вот этого подхода. Поэтому здесь штука такая. Я думаю, что Трамп просто пытался искать баланс, нахождение этого баланса у него не удалось и так далее. Я, кстати, задавал этот вопрос насчет того, что ну а что ваша Трампушка, так сказать, а вот она же действовала вот так и так, а что будет дальше? На что с американцами, так сказать, да, как бы задавая им вопрос, вот, ну, с такими, как бы, которые здесь живут, естественно, да, в основном. А что же делать? Они вот уверенные, но тоже, мне кажется, у них есть такая, немножко такая, так сказать, тоже завышенная оценка Трампа, но тем не менее, они вот уверены, что если Трамп сейчас придет к власти, то у него уже не будет таких ограничений, которые были тогда. На чем основывается такая уверенность, я не очень понимаю. Но они считают, что Трамп будет действовать смелее, Трамп будет действовать решительнее. Вот вопрос в том, дадут ли ему так действовать. Но я вот что скажу. Здесь есть объективные предпосылки. Вот я почему обратил внимание, как бы на, вернее, вы обратили, так сказать, а я прокомментировал, да, на эту статью Ли Страсс. Есть изменения. Год за годом идет, и вот эта обветшалость и неэффективность этой модели становится все более очевидной. В том числе представителям, как бы, да, вот западного истеблишмента, с представителем западного правящего класса. То есть все большему количеству людей становится понятно, что надо что-то менять хотя бы косметически. Хотя бы косметически, да? И это дает шанс Трампу на большую самостоятельность. Потому что, ну, видно, что это вот, ну, не действует. Вопрос с Китаем на самом деле действительно очень остро стоит перед Западом. Потому что их ставка на то, что они просто, значит, переместят туда всю экономику, это позволит им, значит, получать больше прибыли, потому что снижается себестоимость. Но одновременно одновременно это будет означать подконтрольность Китая, он провалился. Ставка Запада на это провалилась. И американцев, и европейцев. Поэтому с Китаем, они понимают, понимаете, здесь такая штука. Им что-то придется делать. Трамп просто впервые это обозначил вот так открыто. Вот так открыто, да? А Байден поддержал это просто потому, что это, во-первых, идея пользуется популярностью в Штатах, особенно вот в этом так называемом ржавом поясе, да? Вот. А во-вторых, потому что это объективная реальность. Непонятно, что с ним делать. Действительно, благодаря откровенной ошибке глобалистов западных, ну просто вот, они, мы вот тоже часто их наделяем, знаете, супермудростью, они допустили глубинную системную ошибку. Они просто подарили свое производство Китаю и странам Юго-Восточной Азии. Китай вследствие своей, так сказать, огромности, да, и абсолютно особой политической модели, которая формально вообще противостоит западной, он отказался быть подконтрольным. Он говорит, а я буду играть свою игру. И все, а что с этим делать, западники не знают. И европейцы это увезли туда, так сказать, и американцы. Поэтому от проблемы в Китае они не уйдут, они не смогут уйти. Вопрос, как они будут решать. А решают пока они это все крайне криво. И вообще никак. Вот, например, действительно, Россия могла бы быть теоретически союзником Запада в борьбе с Китаем. А они об этом говорили напрямую в 90-х. Но в итоге их вот такая иррациональная нелюбовь и ненависть, так сказать, к России, абсолютно как бы местами даже, ну, имеющая такой психопатический характер, привела к максимальному сближению Китая и России. Что вы сделали? Вы усилили Китай. Вы его усилили. Еще одна системная ошибка. Это тоже, когда мы вот обсуждаем их. Ой, они такие умные. Они умные, у них там много чего схвачено. У них действительно там огромное количество людей сидит этим, занимается. Они выделяют на это немереное количество денег, но они допускают очень грубые системные ошибки. Просто эти ошибки не так очевидны, как там... Вот у нас там сейчас идет война, да? Вот мы понимаем, Сердюковские реформы как бы натворили много зла, как бы, да? И мы не можем, сейчас вот мы преодолеваем. Но это просто на поверхности лежит. А их ошибки, они имеют даже более глубинный характер, как бы, но они как бы растянуты во времени, и это не так очевидно, потому что у них нет таких вот очевидных, так сказать, острых моментов, как там, условно говоря, там, война на Украине. Но они их допускают. И они очень тяжелые. Что с ним делать, по большому счету, они не знают. И, например, скажем, чтобы замириться с глобальным югом, например, здесь вот отношения с глобальным югом крайне важны. Но вот в этой ультралиберальной модели, продвигающей какие-то совершенно дикие, так сказать, вещи, вот это замирение практически невозможно. И поэтому Ли Страсс пишет, нам нужен консерватор, который хотя бы на словах изменит там, да, вот... Потому что иначе мы потеряем все. Производство мы уже отдали, как бы, да, безопасности военной нету, с Россией поругались, как бы, да, глобальный юг от нас отворачивается, всех тошнит от наших гомосеков. Что делать там? Давайте хотя бы перекрасимся. И то, что Ли Страсс об этом пишет, это, ну, как бы, это характерно. Да, ну и Китай может создать им те самые острые моменты, которые могут всю эту систему порвать и вывернуть наружу все их просчеты и ошибки, которые сейчас... Они видны в Кремле. Прокомментировали обсуждение в парламенте Грузии закона об иноагентах. Песков заявил, что Москва наблюдает за происходящим. Попытки использовать ситуацию для провоцирования антироссийских настроений вряд ли исходят изнутри. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». До завтра. Всего доброго. «Железная логика».